то можно ожидать пиков и спадов, в какие-то годы больше, в какие-то меньше, но каждый год это почти одно и то же число. Существует определенное число смертей в дорожных происшествиях, укусов собак, авиакатастроф, раковых заболеваний, сердечных приступов, и это касается всех событий и явлений. «Но почему?» — спросила Фрэнни. Оливер отпил немного вина и серьезно произнес: «Существует математический закон больших чисел, но я не думаю, что он объясняет все. По-моему, есть еще какая-то сила, управляющая миром, к пониманию которой мы еще даже не приблизились. Что-то сверхъестественное? Я думаю, совпадение — это признаки того, что в ход событий вмешался высший разум или сознание. У меня нет определенного представления о том, что это — сверхъестественная сила или живое существо, кто-то вроде Бога, или же то, что находится внутри нас самих, часть нашей программы». Музыка убаюкивала ее. «Так наша встреча была частью хаоса или частью космического порядка?» «Возможно, ни то, ни другое». Слова зазвучали резко, в голосе послышался упрек. «Разве не существует теории, по которой мы слишком большое значение придаем совпадениям, по которой в бесконечности все возможно? Так что если посадить обезьяну за пишущую машинку, то когда-нибудь она повторит все произведения Шекспира?» «Я не верю в бесконечность. Жизнь конечна. Ни люди, ни обезьяны не живут вечно. Было бы гораздо интереснее, если бы три драматурга из разных стран, никогда не встречавшиеся, сели и одновременно написали совершенно одинаковые пьесы. Я слышал, что подобные вещи иногда происходят. Да, действительно происходят. Происходят любые странные события, но только все они считаются простой случайностью. Люди встречаются на вокзалах и считают это случайностью». Оливер сделал маленький глоток вина и какое-то время подержал жидкость во рту. «Когда мы встретились на Кинг-Кросс, мы с Эдвардом должны были успеть на предыдущий поезд. Мы опоздали только потому, что я вспомнил о звонке, который было необходимо сделать. Эй, я тоже могла успеть на предыдущий поезд. И опоздала, потому что мне позвонили перед самым выходом с работы». Она пыталась прочесть реакцию по его лицу. «Мы встречаемся 3 года назад в кафе твоих родителей. Мы встречаемся через 3 года на вокзале. Я даю объявление в журнале, который ты не читаешь, и ты замечаешь его». Он опустил голову и из-под лобья поглядел на нее. «Разве Юнг не верит в значащие совпадения? Как он называет это? Синхронизация?» Ему так и не удалось дать этому объяснение, которое устроило бы его. «Мне кажется, он допускал, что здесь какую-то роль играет телепатия». Оливер провел пальцем по краю своего бокала. «Кто это сказал, что человек подвергает сомнению все, в чем можно сомневаться, и надеется, что остальное есть истина?» «Я не знаю», — ответила она, — «но звучит красиво. По-моему, это довольно грустно». «А разве математики не скептически относятся к совпадениям? Ведь шансы встретить знакомого на вокзале или в аэропорту, или вероятность того, что человек позвонит тебе в тот момент, когда ты о нем думаешь, намного меньше, чем мы себе представляем». «Я всегда так думал раньше». Его зрачки, показалось, ей расширились, внезапно он стал грустным. «Я всегда надеялся, что дело обстоит именно так». Он обхватил ладонями бокал, держа его у подбородка, и вымученно улыбнулся. «Прости, я затронула больную тему». «Нет, все окей. Об этом стоит поговорить».